Итак, время не ждет, все понятно, по лицам пятерых пленников видно было, что те могут задавать вопросы сутками напролет. Позволить себе такую роскошь Дмитрий не мог, значит, в путь, на 30-м километре вас ожидает сброс со всем необходимым. В дальнейшем я вам подброшу не только все, что потребуете, но и такие технические новинки, что вы станете непобедимыми. Почти, но сейчас поторопитесь. В ночное время из этих безжизненных песков под нашими ногами выползают очень страшные твари, причем очень голодные. Поэтому здесь никто и не живет, на том они тогда и расстались. А теперь пятеро диверсантов, оставив за своими плечами обожженную, изуродованную землю возле перешейка, наблюдали за трактом и тщательно выискивали пещерку на отшибе для предстоящего отдыха и ночевки. Глава 3. Слабость, спасение. Александра пришла в себя от пронизывающих холода и сырости. Причем не стала сразу ни дергаться, ни резко открывать глаза, ни выдавать свои мучения стоном. Просто, прекрасно зная, как себя ведут люди в бессознательном состоянии, так и продолжила лежать в неудобной позе, но постаралась сообразить, как и где она лежит. Руки оказались связанными за спиной узлами щадящего режима. Вроде и пальцы не занемели, но развязаться или выскользнуть невозможно. Ноги тоже. Голова гудела и пульсировала жуткой болью, поташнивала, скорее всего, сотрясение мозга обеспечено. Плохо. Сообразительность и логика, глушимые болью, отсутствовали напрочь. Дождавшись очередного облегчения, сосредоточилась на окружающей среде. Не поверив первому ощущению, слегка пошевелила ноготком. Так и есть, эмалированная, но уже истершаяся от времени поверхность ванны. Стали понятны и неудобная поза, и сырость, и холод. Наверняка поливают время от времени холодной водой. Следовательно, раз не сижу привязанная, как прежде, к стулу, значит, перенесли в другое место, а то и перевезли. Догадаться бы еще, как далеко от конторы и сколько времени провела без сознания, и кто находится рядом. Неужели понял, что очнулась, и ждет моего первого движения? Хотя какая, в принципе, разница? В любом месте контора меня не оставит ни на минуту без опеки и не даст ни единого шанса на случайное спасение. Значит, у меня только один шанс оттянуть неизбежное. Как можно дольше оставаться без сознания? Вот только как, может, пробовать вспоминать трупы? В тот же момент Александра стала проваливаться в омут бессознательности и постаралась представить нечто совсем противоположное. Мысленно вздохнула с облегчением. Ну вот и хорошо. Самая большая моя слабость мне и поможет. Где-то вдалеке скрипнула дверь, послышались шаги, затем стукнула вторая дверь, и, наконец, невидимые посетители вломились в ванную. Из-за маленьких размеров даже на слух сразу стало тесно и оглушающе громко. «Ну что, очнулась?» — раздался отныне мерзкий голос Павла Павловича, как мороженое в обла. Еще более ненавистный голос Бориса Королюхова. «Так вот кто здесь сидел и не спускал с пленницы глаз. Скорее всего, вы ей мозги выбили окончательно. Даже не интересно с ней. А у вас как? Взяли живчика, хотя и пришлось изрешетить основательно». От этой фразы девушка чуть не завыла в голос, как раненая волчица. «Неужели я не смогла спасти Дмитрия?» Но тут же вспомнила, какими великолепными актерскими талантами обладает старый зубр по специальным операциям. Такой будет врать везде, всегда, просто не задумываясь об этом. Просто имея в виду предстоящий допрос и действуя подобным образом на тот случай, если девушка очнулась и все слышат. Не верю, и не поверю, пока не увижу труп Дмитрия своими глазами. Так что, эту сучку теперь в расход, оживился еще недавний мнимый миллионер Гербанке. Потому что в любом случае его дорогостоящую легенду контора теперь прикроет. Ты ведь сам мечтал с ней порезвиться, и сейчас мечтаю, только бы привести в чувство и создать для нее надлежащее удобство. Гы-гы. От предвкушающего смеха и рассуждений садиста тело Александра непроизвольно покрылось мурашками. А уж тогда я растяну удовольствие. Скорее всего, она тебе и достанется, буркнул шеф конторы с каким-то недовольством. Только вот и я с ней хочу напоследок побеседовать. А если она так будет валяться, то и концы отдаст от пролежней. Поднимайте ее и несите в комнату. Четыре мужских руки выдернули девушку из ванны и беспардонно проволокли метров 10. Затем бросили на некое подобие дивана, видимо, очень старого, потому что сразу чувствовались колющие выпирающие пружины. Все это время Бориска приговаривал: «Ну что, детка, помыли тебя, теперь скоро и до ласки дойдет. Ты ведь любишь удовольствия, так и я их люблю. Вот ты мне эти удовольствия и предоставишь в полной мере. Эй, слышишь меня? Дайте ей нюхнуть этой гадости. и опять мерзостное зловоние какого-то средства заставило вывернуться внутренности наизнанку. Делая вид, что только очнулась, Александра хрипло задышала, переходя на стон, и быстро-быстро заморгала, скорее в силу выработанной годами привычки, стараясь осмотреться и отыскать хоть какие-то возможности к побегу. Подвальное помещение без окон, неухоженное, пыльная комната, второй подобный диван под противоположной стеной, несколько стульев по сторонам, в центре, бильярдный стол средних размеров. Кричать бесполезно, в такие места никто и никогда на помощь не приходит, да и не оттащили бы пленницу в иное место, контора подобных промахов в своей деятельности не допускала. Для гарантий, два дюжих охранника и стоящий рядом с ними Бориска с перевязанным плечом, так и сверлит злобными взглядами. Шарящие по сторонам зрачки девушки не укрылись от внимания шефа конторы. «Это ты зря, Шурка. Со мной такие номера не проходят. Любой, кто меня обманул, труп. А ты обманула меня дважды. Так что считай сама, что заработала при окончательном оформлении бегунка. Вначале тебя будут долго готовить к смерти». Кивок в сторону ухмыляющегося Королюхова. «А потом тебя раз 200 будут умертвлять в известном тебе институте». Это была не угроза, а констатация факта. Александра уже имела неосторожность один раз почти стать подопытным кроликом в бесчеловечных медицинских экспериментах. Тогда только заступничество, поручительство и еще невесть, что со стороны Павла Павловича и его всесильных шефов, спасли от страшной участи. После этого ей вживили под кожу несколько чипов, и девушка обязалась работать на контору до самой смерти. Теперь чипов на ней не было, зато смерть приблизилась вплотную и хищно скалилась из дальних полутемных углов бильярдной. Вполне понятно, что мысли бились в голове одна печальнее и пессимистичнее другой. «Судьбу не обманешь, спасти меня некому. Любовь мне не пошла на пользу, как была наивной дурочкой, так и осталась». Но вслух она постаралась высказаться без страха. Еще и чудом не разбитые губы скривила с наивысшим презрением. «Раз я труп, то мне уже нечего бояться». «Да, а как же твоя совесть? А как же твои душевные терзания?» — глумился здоровенный мужик, нависая над связанной жертвой и дыша ей прямо в лицо вонью испорченных зубов. «Тебе не будет страшно и тоскливо на том свете вспоминать, что из-за твоего предательства пострадало так много людей. Тебя не замучит совесть, если ты будешь знать, что и твой Святозаров отныне считает тебя предательницей и виновницей его ареста». От таких обвинений Александра коротко, со всхлипом вздохнула и воскликнула: «Я никого не предавала». «Ха, да ты плохо разбираешься в жизни, малышка». Павел Павлович распрямился и скомандовал Борису с охранниками: «Подождите меня наверху». И пока те выходили, стал прохаживаться вдоль дивана, поэтому не заметил, каким озлобленным подозрительным взглядом одарил его Королюхов перед тем, как плотно закрыл дверь. Видимо, Бориска все бы отдал, чтобы присутствовать при разговоре, из чего следовало, что даже ему не все договаривают, что даже его стараются держать в ежовых рукавицах, то есть тут каждый вел свою игру. Королюхов мечтал найти убийственный компромат на шефа, а тот намеревался разыграть свою очередную многоходовую комбинацию. Понять, к чему эта комбинация приведет, не представлялось пока ни малейшей возможности, а вот попытаться сыграть в ответ – всегда пожалуйста. И пленница со всем возможным вниманием приготовилась слушать. Игра началась. «Твоего дружка сейчас пытаются разговорить очень нехорошие ребята», – начал шеф таким дружеским тоном, будто они сидели у него в кабинете за чашкой кофе. «Даже мне обидно, что не доверили вести допрос. Но тут ладно, начальству видней. Да и присутствовать разрешили, все-таки общее ведение операции у меня не отобрали». Хотя он тяжело вздохнул, чего уж там вести, все сливки сняты, а вот скандал, вернее его последствия, придется разгребать мне. «Неужели вся пресса и телевидение требуют моего освобождения?» — добавив в голос максимум оптимизма, воскликнула Александра. Шеф конторы благодушно кивнул: «Требуют, но мы это переживем. А вот стрельба на центральной площади, а затем и последующая эвакуация тела торговца переполошила пол Европы. Есть раненые среди гражданских жителей, при смерти 10-летняя девочка, одна женщина убита. Сотни свидетелей беспрецедентного в истории ареста». «Ареста или бандитского нападения», — уточнила она. «Не ерничай, ты ведь прекрасно должна понимать, что все эти жертвы на твоей совести. Стоило тебе передать Святозарову нужные слова, и он бы сейчас спокойно беседовал со мной в кабинете, оговаривая условия нашего взаимовыгодного контракта. А так, так его продырявили, масса пострадавших невинных обывателей, труп, тебя вот списывать приходится. Не я первая, не я последняя. Тоже верно, но теперь вся контора перешла на нелегальное положение. Приходится дуть на холодное и разогревать пригоревшие. А с твоим клиентом вести переговоры о заключении контракта только с условием спасения его жизни. Александра продолжила вполне очевидное течение беседы. И он за меня при составлении контракта не заступился, нисколько. А уж когда узнал о твоей роли вообще и о твоей идее с бабушкой в частности, так вообще взбеленился. Какой идея? Девушка растерялась, а все нутро у нее предательски задрожало. И при чем тут, ну не притворяйся полной дурочкой, ухмыльнулся Павлович. Когда при допросе всплыли наши первые наработки по его поимке, он, конечно, сразу поинтересовался, кто предложил убрать твою подставную бабушку ради твоего с ним телесного контакта. При этом он так сжимал кулаки и сверкал глазами, что мы не стали его разубеждать в том, что это твоя идея. Сволочи, вы убили каторжину. Вопрос вырвался со змеиным шипением. Ну почему убили? Цинично удивился недавний начальник связанной пленницы. Она и так была старая, сердце болело, дышала на ладан из-за своего курева. Подумаешь, днем раньше, днем позже. Александре и самой приходилось пользоваться в работе долей определенного цинизма. И черный юмор не вызывал у нее отторжения при беседах с коллегами во время перекуров. Но опускаться до такого кощунства и убирать собственных, десятилетиями проверенных сотрудников ради достижения поставленных целей, такое у нее в голове не укладывалось. От пронзившего все тело бешенства Александра уже готова была перейти в обморочное состояние, когда мелькнувшая искоркой мысль заставила ее затаить дыхание. Он блефует. Не мог Дмитрий подобным образом реагировать на такое обвинение в мой адрес. И не потому, что он при этом кулаки не сжимает, они его совершенно не изучили. Только я знаю его реакцию на подобное известие. Он бы закрыл глаза и просто тихо переживал. Но и мои последние слова он просто обязан был понять до конца. Ценой собственной жизни я пыталась спасти его. И если бы это было не так, то в таком случае и мне самой жизнь не мила. Но я в него верю. Дима не такой. А значит, они его не поймали. Он ушел. Обязательно ушел. И, есть шанс. Дальше додумывать она не стала, боясь радостным сиянием в глазах или дрожью в голосе выдать свою радость от умозаключений. Просто зарычала с бешенством и остервенением. «Твари! Какие же вы твари!» Да еще и задергалась всем телом, словно пытаясь освободиться от пут. Кажется, такая реакция оказалась вполне ожидаемой. Мучитель не улыбался, но продолжил с полной уверенностью. «Мне безразлично твое мнение обо мне или Казимире Теодоровиче, а вот некая заинтересованность в тебе осталась, не скрою. Именно поэтому я тут сейчас перед тобой изгаляюсь. В другом случае тобой бы уже давно услаждался королюх, и зашедший слюной от нетерпения. Так что теперь вступление закончено и я перехожу к сути моих основных вопросов. А если я не смогу на них ответить, тогда я зову Борюсика, а с тобой прощаюсь навсегда. Устраивает? Конечно не устраивает», — продолжила игру Александра. «Что бы ни случилось, жить-то хочется. А тут все зависит от каких-то вопросов. Про новые миры, это уже не твоя прерогатива», — отмахнулся Павлович. «Да и не моя. Торговец сам все расскажет и покажет. Опять-таки, черт побери, не мне. У нас с тобой другая задача. Погасить как можно скорее еще один скандал». Заметив, что девушка открывает рот для очередного язвительного вопроса, он вспылил и перешел на крик. «И прекрати поясничать. Не забывай, в каком ты виде и что тебя ждет. И не подумай, что я тебя пожалею. Мой шеф меня тоже жалеть не собирается и может оставить рожки до ножки от моего послужного списка». «Понятно, так точно, Пыл-Пылыч», — нисколько не пугаясь дикого крика, скривилась девушка. «Хотя мне мои рожки и ножки ближе к телу, а про себя подумала. Лишний раз убеждаюсь. После такого дела всю контору зачистить могут, а вот этого зубра могут и оставить, ведь он только что проболтался про своего шефа, в единственном числе, а ведь, помнится, поговаривал, что над ним двое. Что это значит? Или один помер, или изначально у руководства конторы стояли только два человека, но тогда по логике получается, что вторым как раз и является сам Пыл-Пылыч. Вот так дела. Эх, Шурка, потеряла ты всякое доверие полностью. Так вот, нам надо замять скандал по поводу детей. Он разрастается, как степной пожар, и если мы его не погасим немедленно, тут уже вся планета вздрогнет. По поводу детей Александра ничего не знала и не догадывалась, поэтому сразу смирилась со своей дальнейшей участью. А вот громыхающие в голове выводы продолжали до странности взбадривать все тело. Но почему этот зубр так расслабился и проболтался? Неужели потерял свою осторожность до такой степени, что перестал следить за каждым словом? Стареет? Да нет, скорее всего, твердо уверен, что живой я отсюда выйду разве что на хирургический стол лаборатории. Поэтому и утратил на короткое время полный контроль. Что он там плетет про этих деток? Никого. Ты себе представляешь? Никого из тех детей, усыновлению которых помогал Светозаров, нет в наличии. Это кошмар. Мало того, подавляющее количество новых опекунов и родителей тоже исчезли. А в ответах их прислуги и родных фигурирует только одна фраза. Уехали в туристический вояж. Как тебе это? Все. Более 300 человек. И все одним лайнером. Или поездом. Потому что никто конкретно не может указать, как, на чем и куда. Шеф конторы замер на месте, опустил руки вдоль туловища и, грозно сдвинув брови, спросил, чем можешь помочь в возвращении детей. Опять логические неувязки. Почему они этого не потребуют от Дмитрия? Словно догадавшись о ее размышлениях, Павлович раздраженно фыркнул. Светозаров категорически утверждает, что к детям он никакого отношения не имеет. Его тоже раскрутит, если... Конечно, он всех этих деток не уничтожил или не продал в рабство по своим мирам, но время очень поджимает, и помочь можешь только ты. Девушка уже решила для себя все и окончательно, тем более, что и при всем желании она не знала о детях совершенно ничего, поэтому в очень неудобном положении пожала плечиком и выдавила со слезами. Увы, я ничего про детей не знаю, я ведь уже докладывала. Да, ну ладно, во всяком случае, я сделал все, что мог. Шеф конторы тяжело вздохнул, грузно шагнул к двери и рявкнул в соседнее помещение. «Борис, иди сюда!» Через минуту тот появился с настороженной улыбочкой и в сопровождении охранников. «Можешь ею заниматься, как пожелаешь. Главное, не до смерти. А если переборщишь?» Шеф многозначительно показал глазами и на потолок, и на стены, намекая и на прослушку, и на подсмотр, «то я тебя сам остановлю», а потом и тебе не поздоровится. Институту она слишком дорого обошлась, и деньги уже перечислены. Уже на выходе он оглянулся. Да, если чего выпытаешь полезного, мы тоже сразу услышим. А вы тут ему вначале помогите, и тоже наверх. Последний приказ относился к охранникам. Да они и сами, видимо, не желали здесь оставаться. Слава заядлого садиста окружала Королюхова уже не один год. Под его руководством застелили бильярдный стол большой простыней, ободрали с девушки остатки одежды, закинули тело на расстеленную простыню и прикрепили растяжками за руки и ноги в виде буквы X. Проверив прочность пут, Королюхов отправил охранников наверх, а сам стал медленно, морщась от боли в плече, раздеваться. «Ну вот, малышка, ты и дождалась нашего уединения. Потерпи еще чуть-чуть». Александра задышала резко и отрывисто, готовя себя к искусственному обмороку и несколько раз дергаясь, словно от страшной боли. «Борис, мне плохо, мне жутко больно под лопаткой и плохо. Помоги мне». «Конечно помогу, как не помочь боевой подруге», — юродствовал садист, взбираясь голышом на бильярдный стол. «Вот прямо сейчас и начну помогать». Он только стал к ней наклоняться, как девушка, живописно представив на его месте разложившийся и отвратно пахнущий труп, с резким содроганием потеряла сознание, успев напоследок выдохнуть из себя прощальное слово «Я умираю». Глава 4. Отшельники. Группе пришлось проторчать на усиливающемся морозе до самого вечера, спускаться под лучами голубого светила. Даже с их умением превосходно маскироваться, воины не рискнули. Зато за долгие часы ожидания высмотрели интересующие их детали со всеми подробностями. Наиболее тщательно они наблюдали за поведением отшельников и за взаимоотношениями тех с могириками. Здесь даже визуально была заметна масса нюансов, традиций и закономерностей. Пещер было довольно много. Только под теми сходящимися к перевалу отрогами, где затаилась группа, входных отверстий наблюдалось более 50. Еще больше их виднелось с другой стороны. Видимо, паломники добирались лишь во время слишком уж больших морозов или снежных буранов. Пока же, несмотря на усилившиеся за последние 10 дней минусовые температуры, снег так и не выпал. Может, здесь вообще подобных излишеств не бывало, а может, нынешняя осень выдалась такой засушливой. Но, как выяснилось чуть позже, большинство идущих к горе могириков становились на ночевку прямо на обочинах тракта. Они собирались в группки, разжигали посередине небольшой костерок, ужинали и, накрывшись одеялами, дремали до раннего утра. Разве что некоторые особо фанатичные особи шли и ночью, проделывая весь путь за сутки или чуть больше. Другое дело, когда паломники желали большего тепла и уюта, тогда они сразу сворачивали с дороги и направлялись к тому створу, где рядом на камне восседала завернутая в несколько одеял фигура отшельника. Короткий торг, вручение мешочков, свертков или предметов, и хозяин пещеры первым проскальзывал внутрь. Порой Магирик скидывал перед хозяином пещеры с плеч внушительный тюк, и тогда его приветствовали с еще большей радостью. Устроив гостей внутри, отшельник чаще всего вновь выходил наружу в ожидании новых клиентов. Наверняка в первую очередь это зависело от объема пещеры. Если мест больше не оставалось или отшельник по каким-либо причинам не желал вообще никого видеть, то он просто прикрывал отверстие изнутри большим плоским камнем. В такие места никто из подошедших магириков даже не осмеливался заглядывать или звать хозяина голосом. Возле самого перевала, близ тракта, все пещеры без исключения были заселены отшельниками, а вот по окружности долины большинство пустовало, и желающие до них добраться паломники выбирали их по собственному усмотрению, устраиваясь там без всякой оплаты. Чуть позже выяснилось, почему там никто не жил постоянно. Пещеры назывались хладными из-за отсутствия в них согревающего огня. А вот чтобы получить этот самый огонь от жрецов вершины прозрения, для поддержания собственного быта и возможности принимать гостей, кандидату в отшельники следовало безвылазно прожить в выбранной пещере более 3 месяцев, или получить огонь вместе с обителью в наследство от предыдущего хозяина. В результате таких пертурбаций и внутренних договоренностей старожилы обитали в самых удобных, больших и расположенных близко к тракту пещерах, а новичкам приходилось селиться в дальних, неприспособленных и чаще всего хладных. Понятно, что магирики до таких некомфортабельных ночлежек доходили очень редко, разве что в сильные морозы спешили на ночевку во всю прыть. Кстати, 3 долины в центре тракта и 4 перевала, их замыкающие, так и назывались ночлежные, потому что пещеры в других долинах, если и заселялись кое-где отшельниками, то волшебный огонь туда жрецы монолита не давали. Торговые пути к этому месту тоже доходили, хотя их следовало назвать скорее тропками, чем путями. Но порой то один, то другой торговец с парочкой мулов карабкался по склону наверх, и там производил торговые сделки с нужным отшельником. Частенько торговец и внутрь заходил, а судя по виднеющимся то тут, то там животным, некоторые камневояжеры даже гостили некоторое время, потому как понятно, что своих коней или мулов содержать местные обитатели пещер не могли. Скотинку кормить было бы нечем, привозной овес ой как дорог. Между собой отшельники фактически не общались, находясь в состоянии холодной войны. Даже не смотрели в сторону друг друга. Разве что хозяева первой линии пещер, считавшие себя элитой местного общества, держались воедино. Порой переговаривались между собой вслух, порой понятными им одним жестами. Иногда сходились друг с другом и чем-то обменивались. Но и элита, и новички, все носили на головах высокие папахи из черного каракуля, символ отшельничества и угодного великой святыни образа жизни. Пожалуй, только эта деталь наряда отшельника выглядела прилично. Глядя на свисающие с их плеч старые рваные одеяла, можно было только удивляться подобной непритязательности. Что и сделал в один из моментов Курт, сползая за каменный выступ вниз и принимаясь интенсивно разминать затекшие члены. Что-то мне не верится в богатство этих голодранцев. При этом он имел в виду, что пойманный ими в предгорьях и допрошенный язык утверждал, каждый из паломников старается вручить отшельнику что-то ценное из своих запасов в надежде вымолить благожелательность черного монолита. Тот варвар распинался, будто отшельники после 5 лет пребывания в пещере уезжают отсюда богачами. Те же, что остаются дольше, чем на 10 лет, еще и льготы какие-то имеют. Скорее всего, им только и полагается бесплатный пудинг за ношение этих тряпок. Присоединившийся к Курту Василий сдернул перчатки и стал интенсивно разминать одеревеневшие пальцы. Все может быть. Я сам не нищенствовал и не побирался, но порой таких байк про таких типов наслушаешься. Мол, и миллионеры они, и миллиардеры. Вранье полное. Сильва тоже решила немного размяться, на минутку покинув свой пост наблюдения. Сам посуди, ведь сколько мы операций провели или расследований, а нигде и ни разу ни один клиент под кличкой «Нищий» не проходил. И в начальных биографиях других клиентов строка «Попрошайничество» отсутствовала. Курт снял капюшон куртки, обе вязаные шапочки и теперь усиленно массировал кожу на голове, устраняя последствия контакта с упругой тканью. Вот потому нищие и отсутствуют даже в наших разработках, что умение мимикрии они развивают до совершенства, до крайностей. Став миллионерами, они продолжают жить как и прежде, и об их богатстве не подозревают ближайшие соседи, а порой и родственники. Они ничем себя не выдают даже спецслужбам или мафиозным структурам. А если уж бывшие попрошайки и начинают жить во дворцах на широкую ногу, то так преподносят свои капиталы, что никто их не может обвинить в чем-либо предосудительном. Умеют они скрываться и скрывать. Может, ты и прав. Сильва тоже интенсивно, но весьма осторожно растирала свое изувеченное лицо. И хоть все в группе договорились сегодня ни слова не говорить о доставшем всех холоде, женщина не сдержала озлобленного рычания, перешедшего в ругательство. Вполне понятно, что старший группы просто обязан был отреагировать. На кого это ты так озлобилась? Боевая подруга могла и не отвечать, но от товарищей по оружию она ничего не скрывала. Да и хотела бы скрыть, не получилось бы. Опять проклятые прыщи стали гнить. Когда такое случалось, Сильва при малейшем всплеске боевой активности превращалась в грозную фурию или трудноуправляемого берсерка. Да и в простейших бытовых ситуациях от нее следовало держаться подальше. Видимо, долгое нахождение в холодной среде обошлось из страдавшейся кожи слишком дорого. Начался очередной рецидив. Остановить раздражение следовало немедленно. Поэтому Василий добавил в свой голос грубости и металла. «Только не вздумай ныть и кидаться на всех подряд. Нам тут всем не сахар. Лучше стисни зубы и тверди себе, что это в последний раз. После задания торговец тебя излечит». «Поняла?» Женщина перестала рычать и выплеснула копящийся гнев на свою болезнь простым, но шумным выдохом. Затем, неожиданно жалобно, пробормотала. «Я уже в такое чудо не верю». Пока Василий сглатывал неожиданный комок жалости в горле, со своей логикой вмешался в разговор немец. «Ха, как можно не верить в чудеса, если они прямо на тебя со всех сторон смотрят? Я на 100% уверен, что для торговца тебя вылечить – вполне осуществимое действие. Так что выше нос, подруга, и будь уверена, мы еще погуляем на твоей свадьбе. Тем более, что я всю жизнь мечтал побывать именно на русском варианте этого торжественного мероприятия». «Ну да», – уже более спокойно сказала женщина, – все еще продолжающие сомневаться. «А если этот гребаный торговец не появится? Смотри, уже сколько дней его нет, мало ли что. Ну, если не появится», — повеселел Курт, — «то нам всем здесь и настанет этот, как его по-вашему, о, кирдык. Ха-ха», — неожиданно развеселился из старшей группы. «Это совсем не по-нашему, но суть одна. Если новый работодатель не появится, то мы можем действительно загнуться возле того черного булыжника». Казалось бы, скорая возможность гибели успокоила Сильву больше, чем призрачная перспектива излечения в будущем от ненавидимой ею болезни. Она даже попыталась улыбнуться. «Вполне может быть, что возле вершины мы справимся легко», но сразу озабоченно добавила. «А вдруг взрывчатки не хватит? Значит, не судьба», — философски наморщился Василий. «Поищем чего-нибудь на месте. Если не найдем, отходим назад. Прорываемся через перешейк и выходим на ПМЖ в более цивилизованные государства». Слышавший каждое слово Петруха отозвался со своего насеста. «Так, может, есть смысл сразу повернуть? Эх, Петя, с 18 лет тебя знаю, и все 6 лет от тебя только и слышу глупые вопросы. Поэтому страшно удивляюсь, что ты жив до сих пор». Парень нисколько не обиделся, скорее даже возгордился. «Потому и живу, что стараюсь каждое сомнение свое разрешить заблаговременно, да и мнение окружающих по любому поводу очень знать пользительно. Помнишь, как в том древнем стишке прошлого века: «В диверсанты я пойду, пусть меня научит». Как же учиться, если ничего не спрашивать? «Так спрашивай по делу», — рассердился старший группы. «Нет проблем. Вот наш новый хозяин утверждал, что мы будем все говорить на местном языке как на родном. Вроде бы при допросах пленников так и получалось. Нас боялись, но явно принимали за земляков. А вот как с Куртом быть? Неужели он и тут с акцентом говорит?» Все пятеро между собой переглянулись. Даже Дана оторвалась от бинокля и смешно потерла свой раскрасневшийся носик. И в самом деле, во время рейда с диверсиями и совсем недавно немец не принимал участия в допросах, стоя в боевом охранении. Лучшими профи по вытягиванию сведений считались Василий и Сильва, да порой Петруха, играя талантливо роль подранка, пытался загрызть оказавшего небольшое сопротивление языка. Такой экспресс-метод тоже хорошо пробивал Ажбунов на скороговорку, но заданный вопрос и в самом выглядел своевременным. Вдруг Курта кто-нибудь о чем-нибудь спросит в самый ответственный момент, и вся группа сгорит на таком пустяке. Раньше проверить данную деталь как-то не сообразили. «Уел, умник, уел», — признался Василий и повернулся к немцу. «Ладно, постараемся при беседе с отшельником тебя подключить, но перед тем намекнем, что у тебя проблемы с гортанью». Тогда как сам немец с удивлением пожал плечами. «Странно, но я почему-то уверен, что язык ажбунов я знаю на порядок лучше, чем русский, но проверить и в самом деле не помешает. Дане, видимо, надоело и мерзнуть, и наблюдать за местностью лишь с Петрухой. Поэтому она стала возмущаться. Может, уже хватит языками трепать, скоро совсем стемнеет, а мы так окончательно пещерку и не выбрали. Если вы не хотите отогреться, то могу вас всех оставить здесь до утра. Времени-то у нас на переход и выбор места мало останется, скоро луны начнут всходить. Протрите глазки». Напоминание о возможном тепле взбодрило всю группу. Они усилили наблюдение и интенсивно стали обсуждать приемлемые варианты. Предпочтительнее всего им показалась самая ближняя пещера. Она находилась на наибольшем удалении от тракта, и почти никто из паломников даже не смотрел в ее сторону. Хотя сам отшельник в черной папахе терпеливо сидел у входа, надеясь хоть кого-то заманить на постой. Несколько раз он на короткое время пропадал в своем жилище, но затем поспешно возвращался на прежнее место. Не баловали его гости, явно не баловали. Вот именно к нему и вознамерились нагрянуть боевики с земли. Тем более, когда основательно стемнело и стало понятно, что на ночлег никто больше не попросится, разочарованный отшельник скрылся в пещере, а вход на первое время оставил открытым, как бы намекая на гостеприимство для запоздалых путников. Конечно, на всякий случай выбрали для постоя и несколько других пещер, оценивая их пригодность в порядке убывания. По команде стали сгружать в мешки оружие, которое нельзя было спрятать на себе, и видимые металлические детали одежды, не прекращая по очереди при этом следить через бинокли с приборами ночного видения за выбранной пещерой. И только собрались спускаться, как выдвинувшаяся дальше всех Сильва зашипела: «Внимание! Кажется, в то же самое место направляются сразу три Магирика. Причем поднимаются как бы раздельно, но слишком уж целеустремленно. Помимо ночных биноклей были и очки с приборами ночного видения, но их старались надевать лишь в редких случаях, берегли аккумуляторы. А миниатюрные рации общей связи, которую они коротко называли «общак», задействовали еще реже. Сейчас Василий скаредничать не стал. «Надеть очки, подключить общак, подходим вплотную». Естественно, обладая таким преимуществом, земляне спустились к пещере сверху несколько раньше, чем трое неизвестных, двигавшихся вверх скорее на ощупь и ориентирующихся только на светящийся призывным теплом овал пещеры. Однако движение троицы настораживало все равно. Явные воины, привыкшие двигаться и в такое время, и в таких местах, да и без выделяющихся за спинами мешков, которые имелись у всех пеших паломников. Дальше действие развивалось еще более стремительно. Все три подозрительных типа, как только собрались на небольшом уступе перед пещерой, на максимальной скорости нырнули внутрь рыбками. Оттуда послышался короткий сдавленный вскрик, и, после звуков короткой борьбы, изнутри вход заложили плоским камнем. «Фи, да здесь, похоже, за место в пещерке надо заранее бороться и наемных убийц нанимать», — шепотом проворчал Василий. «Хорошо еще, что туда раньше на ночлег не напросились. Тогда двигаемся к запасному варианту», — спросила Сильва, но ей возразила Дана: «Может, стоит здесь к местным разборкам прислушаться? Вдруг это стражники или егеря, и они так каждую пещеру осматривают, но ведь остальных не трогали, достаточно лишь изредка такие облавы устраивать». «Хаем, может, ты и права», — сомневался Василий. «Петруха, что там ниже? Чисто. На тракте тоже полное спокойствие, продолжают движение лишь фанатики, да и то лишь те, кто идет обратно от монолита. Они налегке. Добро, страхуйте меня». Старшей группы еще более густой тенью, чем ночь, промелькнул ко входу в пещеру и припал к камню. Подобные двери в таких местах, видимо, притирались веками, потому что ничего сквозь щель разглядеть было нельзя, да и голоса доносились глухо, с искажениями. Но для преодоления подобного препятствия имелась видеокамера на перископном гибком стержне, с наивысшей разрешимостью маленького, с ладонь экрана, с направленным микрофоном узкого или широкого действия. Третья издавна привыкла пользоваться новейшими техническими средствами, а торговец для выполнения задания вообще экипировал уникальной аппаратурой. К некоторым устройствам воины присматривались вначале вообще с подозрением. На земле они о таком не знали, но впоследствии задействовали в каждом удобном случае без оглядок на место производства. Гибкий стержень проскользнул в щель, наконечник с камерой, словно живой, выдвинулся во внутренностях пещеры, выбрал наиболее удобный ракурс, и в наушниках третьей раздались слова на языке ажбунов. Вдобавок старшей группы еще и картинку наблюдал во всех цветах. Всю сцену прекрасно освещало внушительное пламя из грубо выдолбленного в стене камина. «Не стоило его так злить своим непослушанием», — восклицал грозно один из троицы, продолжая какой-то свой монолог. Пока оба его товарища заканчивали привязывать отшельника к большому столу, сделанному из толстых колотых плит мягкого туфа. «Бурулкан заботится обо всем поселке и лучше тебя знает нужды и чаяния каждого жителя. И правильно делает, что уничтожает таких смутьянов». К тому времени рот плененного отшельника освободили от тряпичного кляпа, но кляп продолжили держать под рукой. Мало того, второй помощник подхватил с пола увесистый булыжник и многозначительно приподнял на уровень груди. Еще и буркнул при этом: «Начнешь слишком кричать, раскрошу тебе все зубы». Но пленник, наверное, и так понимал, что его крики не будут услышаны снаружи, потому не обратил никакого внимания на угрозу, а заговорил в ответ зло и отрывисто: «Проклятый Бурулкан не смеет никому запрещать пройти путь могириков. Любой ажбун имеет на это священное право. Ха! Ну и чего ты добился своим неповиновением? Стал жрецом? Да никогда подобного червяка вершина прозрения не признает своим. Меня, призванного в палачи по зову сердца, вообще поражает, что тебя, урода, сразу при входе не растерзало. Я не урод. Я мечтаю спасать, лечить людей, и в этом нет ничего преступного. Наоборот, если твои дети или родители начнут умирать, то ты ведь сразу помчишься к лекарю. Зачем же ты и вы оба?» Он стрельнул глазами в замерших рядом помощников: «Лишаете своих близких последнего шанса. Замолчи, и не касайся своим грязным языком наших родственников. Нам хватит для излечения и умений Бурулкана». В последнем утверждении уже не было прежней уверенности. Да этой твари нельзя даже лечение животных доверять. На губах отшельника выступила пена бешенства и ярости. «Уж я-то лучше всех знаю, сколько сотен людей умерло после его лечения. Вспомни о них, Шивенди. Твой дядя умер от невинной простуды. Сколько детей не дожило до своей первой годовщины после визитов нашего жреца? Сотни. А в более позднем возрасте, три твои двоюродные сестры и два кузена так и не стали совершеннолетними. Сколько наших женщин пали от тяжких ран после родов? Твоя родная сестра умерла вскоре после рождения своего первенца. Да этот коновал уже треть поселка угробил. Он самый худший на наших землях, он враг нашим родам и семьям. Его только за это надо казнить на месте, а он умудряется командовать ничего не соображающим сбродом». Движение указательного пальца, и рот пленника вновь был заткнут кляпом. Тогда как главный обвинитель некоторое время вынужден был усмирять свои трясущиеся губы. Напоминание о родственниках разбередило его старые душевные раны. Но, так и не пожелав признать правоту отшельника, нежданный гость с рычанием перешел к обвинениям. «Да ты, я вижу, совсем за собой вины не чувствуешь. Кощунствовать начинаешь. Посягаешь на статус высшего жреца. Главой над нашим поселком Бурулкана поставил сам великий император Махужди. Как ты осмеливаешься сомневаться в его наивысшей воле? Только за это тебя следует немедленно четвертовать». Он приблизился к распятому человеку и со всей силы ударил сплетенными ладонями тому под дых. Жертва забилась в удушье и волнах боли, тогда как палач прохрипел несчастному в самое ухо: «И я бы сделал это немедленно, если бы не приказ Бурулкана». Затем он дождался, пока отшельник хоть немного придет в себя, лишний раз удостоверился, что путы не ослабли, и отправил своих помощников отыскать все ценное, что здесь имеется. Те молча кивнули в ответ, вынули из углубления в стене по факелу, подожгли их от каминного пламени и скрылись в каком-то проходе, ведущем во внутренние помещения. Как оказалось, пещерки здесь совсем не маленькие, раз следовало не просто бегло осмотреть жилище, а еще и обыскивать его. Не дожидаясь результатов обыска, Шивенди еще несколько раз приложился кулаками к лицу пленника и только после того, как немного выпустил пар бешенства, стал говорить спокойно и рассудительно: «У тебя, Диймонд, есть только один шанс остаться в живых. И если ты ответишь правильно на один вопрос, мы сразу уходим. Тебя завтра все равно кто-нибудь да развяжет, камень задвигать не будем. И я сейчас у тебя спрошу». Его перебил вернувшийся помощник: «Там в нише лежит тело старца. Похоже, прежнего хозяина этой норы, а во, Диймонт, всплеснул ладонями Шивенди. Да ты ради того, чтобы здесь спрятаться и стать отшельником, убил прежнего святого человека, вот так хитрость. Неужели ты думал, что мы тебя не отыщем? Что моргаешь? Хочешь что-то сказать? Ладно, послушаем. Вытащи-ка кляп. На этот раз связанный мужчина не стал ни кричать, ни возмущаться, просто говорил тихим и совершенно равнодушным голосом. Никого я не убивал, и ты прекрасно знаешь, что убить человека я не могу. Почему же ты спрятал труп? Он там захоронен по завещанию, 1,5 недели назад. Об этом знают все другие отшельники. А перед своей смертью старец передал мне в наследство власть над огнем и права на эту пещеру. Между тем подручный палача ехидно усмехнулся. Врет. Труп свежий и не подпорченный, а там тепло. Так что умер дедок не более 2 суток назад. Вот так, нас не проведешь. Рассмеялся Шивенди. Будешь оправдываться? Нет. Просто напомню тебе об одной детали здешнего бытия. Истинные отшельники здесь умирают только так, зная заранее с точностью до дня дату своей смерти. А перед этим недели за 2 они сами спускаются к тракту и разыскивают среди могильников своего преемника. Я брел тогда по дороге от монолита, расстроенный и потерянный, когда меня пригласили сюда погреться. Да так и остался. Почему же труп не гниет? А чему там гнить? Голос отшельника окреп и стал уверенней. Ведь старец питался лишь изюмом да сушеными финиками. Иного подаяния он не принимал. И запивал эти сухофрукты только чистой водой. После смерти такие тела усыхают до состояния мумии в течение года, источая вокруг себя не вонь, а аромат осеннего сада. Ао, многозначительно протянул палач. Так этот старец здесь прожил очень долго, и повелительно махнул помощнику. Продолжайте обыск. Наверняка здесь накопилось немало ценного. Воин скрылся опять во внутреннем проходе, но успел услышать. Истинные отшельники всегда бедны. Но Шивенди теперь интересовало совсем другое. Он навис над лицом опутанного веревками земляка, схватил его за горло и тихо прошептал. Сейчас ты мне скажешь, где находится пицца. Говори. Для того, чтобы расслышать ответный шепот, Василию пришлось резко усилить чувствительность микрофона. «Я знаю, что вы меня убьете в любом случае. Обязательно убьете. Поэтому мне уже ничего не страшно. А где прячется пицца, вы все равно не узнаете. Можешь меня убить, порвать на куски, но я тебе о ней ничего не скажу. И подлый Бурулкан не получит девушку в свои грязные лапы. Да, ладно, тогда мы тебя и в самом деле убьем. Но не сразу, а медленно и постепенно. Времени до утра нам хватит, а потом задвинем камень за собой, заклиним рычаг и уйдем». После этих слов Василий встрепенулся, поманил к себе жестом Курта и указал на щель между камнем и стеной. «Надо стопор поднять. Справишься?» Немец лишь тихо хмыкнул, достал свой самый длинный кинжал и, подсвечивая себе зажатым в зубах фонариком, стал искать способ подъема примитивного стопора. Тем временем профессиональный душитель продолжал терзать свою жертву. «А тебя постараемся оставить в сознании подкрадывающейся смерти. Сутки ты у меня проживешь, но не больше. Даже если тебя найдут, все равно не спасут. Но самое главное и печальное для тебя. Мне и не надо знать, где эта срамная пицца находится. Я и так догадался. По пути сюда ты делал крюк к городку, где живет ее тетя, ведь так?» Судя по тому, как вздрогнуло тело отшельника, палач оказался прав в своих рассуждениях и догадках. «Ну вот и прекрасно. На обратном пути мы туда обязательно наведаемся и покажем красотке твое оторванное достоинство. Посмотрим, как она на него отреагирует. Какая же ты мразь!» Сипло прохрипел Диймонт, сотрясаясь в судорожных попытках вырваться. «Будь ты проклят именем монолита прозрения! Ой, как страшно!» Рассмеялся палач, вставая. «Давно уж подобные проклятия не действуют, а тебя они тем более не спасут». Он опытным взглядом осмотрелся, выбрал небольшой камень у дальней стены, поднял его с пола и, подкидывая в руке, вернулся к месту пыток. «Жаль, что нам сюда не удалось пронести даже маленький ножик, но я и без этого справлюсь. Недаром же я виртуоз в своем деле. Вначале я тебе сломаю ребра, потому что тогда ты не сможешь громко кричать от дикой боли. Ну а потом пройдусь по твоим пальцам». Курт к тому времени перестал пыхтеть и коротко доложил. «Готов, на счет 3», — скомандовал Василий, упираясь плечом в выпуклости плиты. Он уже понял, что ее достаточно просто на 10 сантиметров катнуть в сторону, а потом просто толкнуть вперед, опрокидывая внутрь. 2, 3, громыхнул откидываемый стальной полоской каменный стопор, легко качнулась вправо плита, заскакивая в довольно глубокую выемку, даже валить не пришлось. Ширины прохода вполне хватило, чтобы протиснуться боком в пещеру. В тот же момент Василию пришлось пригнуться от летящего ему в голову камня, который палач швырнул с невероятной силой, да еще и крикнул при этом, призывая своих подручных, сюда, на помощь. Это оказались последние слова в жизни Шивенди. Небольшой, почти беззвучный пистолет в руке старшего группы коротко дернулся, и на переносице не в меру шустрого камнемета появилась аккуратная дырочка. Стрелял Василий не просто точнее всех, но еще и дальше, и быстрее. Затем, не оборачиваясь, он бросил за спину Курту на родном русском. «Зови всех греться». К тому моменту и первый помощник появился, выскочив в пещеру на полной скорости и на ходу отбрасывая от себя битком набитый мешок. Перехватив факел, словно рапиру, он довольно смело бросился на незнакомца. Этот мародер получил по одной пуле в каждую ногу и с завываниями по инерции чуть не влетел головой в камин. Сапог нового гостя брезгливо оттолкнул его в сторону, чтобы не обгорел, а пистолетик дернулся еще раз, ибо второй помощник оказался более осторожным и просто выглядывал из довольно темного прохода. Хорошо, что при этом плечо показал, иначе бы остался без глаза, а так лишь со стоном свалился на пол, но пока хоть живой и с глазами. «Петруха, Дана, хватайте этих двоих подранков, тащите в подсобки и там за час выдавите с них по паре тюбиков информации. Курт, закрывай двери, кайф выходит, но снаружи поставь звоночек. Сильва, ищи воду и ставь тот котел на огонь, вари медвежьи лапы». Старший группы раздал команды по-русски, а потом воздел руки и лицо к своду и без малейшей заминки сразу перешел на язык ажбунов. Максимально усилил голос и замер как статуя, с далеко идущим расчетом сделав это с таким пафосом и торжественностью, что у самого от впечатления мурашки по спине побежали. «Приветствую тебя, отшельник Диемонт, твое проклятие свершилось, и великая вершина прозрения выдернула нас из иного мира, чтобы наказать твоих палачей. Отныне ты под нашей защитой, отныне самая великая святыня Успенской империи будет поддерживать все твои деяния». Дождавшись, пока стихнет рокот его голоса, скосил глаза на побледневшего отшельника и опустил руки. Переигрывать тоже не стоило. Дикари дикарями, но этак можно ляпнуть нечто настолько несуразное, что потом уж не выкрутишься. А так парочки фраз вполне хватит для создания должной атмосферы невиданного чуда сию минуту и для маневрирования в новой лжи в будущем. Разве что следовало сразу обозначить свое полное незнание местных реалий. «Диемонт, великое божество нам ничего не успело сказать, только вложила в головы твое имя и приказ о твоем спасении. Остальное все мы должны узнать у тебя, и только потом нам последуют новые указания о победной поступи справедливости в этой империи. Готов ли ты отвечать на все мои вопросы?» По всему было видно. Не готов. Бледность не прошла, глаза словно два блюдца, щека дергается от непроизвольного тика, а из уголка приоткрытого рта вытекает тонкой струйкой слюна. Понятно, что вполне молодой еще мужчина только минуту назад настроился стойко принять мученическую пытку, переходящую в желанную смерть, а тут вдруг все изменилось. Палач лежит, не шевелится, вокруг мелькают какие-то непонятные люди, бесцеремонно достают все его припасы и проверяют на пригодность, а в его самый большой казан вливают воду и ставят на громоздкую глиняную треногу в самое пламя камина. Кажется, последнее несуразное действие пришельцев переполнило чашу восприятия отшельника, сработал какой-то предохранитель, и он вернулся на эту грешную землю, потому что больше всего опасался за сохранность своего уникального казана и его чувства вопили о главном несоответствии быта. «Стойте, вы испортите котел для варки, надо зажечь огонь в другом месте, так зажигай», торжественно воскликнул Василий, острейшим десантным ножом со звоном стали о камень освобождая пленника от веревок. «Нашему воинству надо немедленно подкрепиться после прихода в ваш мир». За такое короткое время пленения руки и ноги Диемонда не затекли, и он скатился со стола довольно ловко. Рухнул на колени возле стены, чуть сбоку от камина, и выдернул незаметную пробку из пола. Затем прямо горстями выхватил клубок пламени из общего огня и бросил в открывшееся отверстие. Тотчас вверх взвился небольшой столбик пламени, очень удобный для варки пищи в любой емкости, поставленный на треногу. Только теперь земляне присмотрелись более внимательно к пламени и мысленно ахнули. Вначале они были уверены, что в пещеру просто подведен по каким-то трубам газ, но подобное обращение с газом не укладывалось в голове, да и слишком густым, маслянистым теперь выглядело пламя. А если долго к нему присматриваться, то начинало казаться живым. Хотя все равно в подводке горючего вещества обязательно были задействованы технические составляющие. Еще одна деталь. Ни на котле, ни на стенках камина не наблюдалось и полоски копоти. Вот тебе и дикари. Именно с таким выражением Сильва многозначительно посмотрела на Курта и Василия и принялась сноровисто доставать из отдельной сумки замороженные медвежьи лапы. Подобный деликатес считался отличным угощением в любом мире, а в этом так вообще выглядел редкостью. Причем настолько, что челюсть у отшельника отвисла в очередной раз, а дрожащий палец уткнулся в сторону разрезаемых кусков. Медвежатина, конечно, пугнула его своим лицом Сильва, но, кажется, привычного эффекта не достигла. В нашем мире этих медведей, как тут зайцев, только ими и приходится питаться в походе. Тот же палец так и продолжал дрожать в прежнем направлении. «Женщина, у тебя нож, здесь нельзя быть с ножом». «Откуда он?» Хозяин пещеры как-то непоследовательно не обратил внимания на ужасающее оружие Василия, зато теперь не сводил взгляда с чуть меньшего, но похожего ножа в руках женщины. Да и вообще, вместо того, чтобы со страхом отвечать на вопросы пришельцев, Ашбун сам начал спрашивать, а это старшего группы не устраивало. Подойдя вплотную, он приобнял отшельника за плечи и гаркнул в самое ухо. «Диемонт, начинай соображать, что у вас здесь самое великое и святое, вершина прозрения, и эта вершина может карать и миловать как угодно. Правильно, что за мир, отвечай. Да но вершина всегда свои приказы передает через императора, ну или через жрецов, а сегодня тебе явилось чудо. Вершина прозрения сразу послала нас на твое спасение без согласования с вашим императором. Тем более, что мне глубоко плевать и на него самого, и на ваших жрецов. Нами может командовать только монолит. Понял?» Тот смиренно кивнул, переводя взгляд с лица пришельца на его одежды, которые приоткрылись под разошедшейся спереди накидкой. Кажется, увиденная разгрузка с несколькими висящими на ней гранатами и прочим металлическим вооружением, карабинами и застежками убедила его больше всего. Да, стоящие перед ним люди не из этого мира. Это повергло молодого мужчину в повторный ступор. Он замолчал и, словно ребенка, дал себя усадить на валун, стоящий возле стены. Пришлось несколько раз настоятельно повторить требование. «Расскажи, кто ты, откуда и какими путями судьбы оказался возле нашего божества, вершины прозрения». Но только после пятого или шестого раза отшельник протяжно вдохнул и затараторил. Кажется, он подумал, что следует все рассказать, словно на предсмертной исповеди. По крайней мере, у землян создалось именно такое мнение. Но так как он говорил очень быстро и почти все по существу, уточняющие или наводящие вопросы Василий решил задать после, дабы не сбить рассказчика с мысли. Потому что за полчаса в коротком и сжатом повествовании старшей группы узнал намного больше об их основной цели, чем за все предыдущие дни пребывания в этом мире. Диемонт Брейба вырос на южном побережье континента, полностью занятом Успенской империей. Именно вырос, потому что считался круглым сиротой, принятым на воспитание бездетной престарелой парой. Где они подобрали ребенка или в каком приюте выкупили, узнать не удалось, потому что однажды старый рыбацкий дом смыло в море тайфуном вместе с престарелыми родителями, ну и со всеми личными вещами, а возможно, и свидетельством о рождении, если, конечно, оно имелось. Юноше тогда исполнилось лишь 13 лет, и к тому времени он был приставлен к одной из поселковых общественных исп. У него и оставалась одна судьба – связаться с морем до конца жизни, ибо в таком возрасте юнги рыбацких баркасов и начинали выходить на промысел. Изменило положение знания грамоты, и поселковая акушерка взяла сообразительного малого к себе в санитары. Вот там он и понял свое призвание, утвердился в желании помогать людям и попутно узнал самую мерзкую и печальную тайну своей империи. Знала, конечно, о ней много обывателей, но как-то не принято было распространяться об этом, обсуждать, да и вообще поминать в суе. А если и проявлял кто-нибудь излишнее любопытство, то такого сразу пытались запугать строгими наущениями. На все это воля вершины прозрения, и лишь император ведает о путях свершения этой воли. А кто посмеет воспротивиться и отторгнуть запреты, достоин смерти и всяческого поругания. Если и после этого слишком любопытный не успокаивался и продолжал выпытывать да выискивать, им начинали интересоваться жрецы и управители, и неугодный искатель правды пропадал. Впрочем, в половине случаев ему что-нибудь инкриминировали и штатный палач приводил приговор в исполнение. Диемонду Брейба выпытывать не пришлось. Наблюдательный парень о самом главном догадался без подсказок. Находясь постоянно среди рожениц и помогая акушерке, он заметил одну странную особенность. Любой младенец рождался здоровым, крепким и выносливым, и первый месяц развивался довольно быстро, а потом любое дитя, если его не приносили в месячном возрасте в храм, навещал прямо дома жрец и проводил обязательный обряд очищения. Заключался он в пятиминутном наложении ладони жреца на головку ребенка, а затем эта ладонь с соответствующими заклинаниями опускалась в большой ларец кюндю. Считалось, что таким образом с ребенка снимается грех рождения, изгоняется дух смерти, вьющий гнездо возле сердца, и будущая личность начинает свое самостоятельное движение по тропе жизни. Но при этом утверждалось, что обряд очень труден для неокрепшего младенца, изгнание духа оставляет в астральном теле громадную рану, поэтому борьба за выживание удесятеряется. Только сильные выживают, ну а слабым? А слабым в награду лишь легкая смерть. Ларцы кюндю вбирали в себя около 10 вредных для здоровья духов, в течение года они накапливались в храме, а потом приходящие специально для этого жреческие караваны меняли их на пустые ларцы. Караваны забирали переполненные кюндю к вершине прозрения, и святой монолит уничтожал опасную нечисть. Так утверждали жрецы. На самом же деле после обряда все младенцы становились болезненными и слабыми, и в итоге выживали лишь действительно самые сильные. Но больше всего поразило Диемонда то, что некоторые матери с неосознанной страстью и рвением пытались оградить свои чада от обряда, словно чувствуя наносимый их ребенку вред. Порой доходило до крайностей. Некоторые молодые матери сходили с ума, что списывалось на необычную силу духа смерти, сумевшего до обряда повредить рассудок недавней роженицы. Чуть позже до слуха молодого санитара дошли разговоры о том, что младенцам подобный обряд и не нужен. Мол, во всем остальном мире дети живут и вырастают совершенно здоровыми, а старики доживают до 90 и даже до 100 лет. Но говорили об этом лишь шепотом или в приступе сумасшествия. Так что переспросить у кого-то постороннего Брейба поостерегся. И правильно сделал. Несколько показательных казней мужчин, недовольных смертями своих детей, научили его держать язык за зубами. Потом состоялась одна беседа с акушеркой, которая ему к тому времени стала вместо матери. Однажды она пришла с какого-то праздника настолько пьяная, что практически не соображала, о чем говорит. И пока парень ее заботливо укладывал в кровать, пожилая женщина наговорила целый короб кощунственных вещей, среди которых всплыло утверждение, что самому Диемонду провели обряд только в полуторагодовалом возрасте. Потому он и не болел никогда в жизни, что его иммунная система успела окрепнуть. Слово «иммунное» от своей благодетельницы парень слышал уже не раз и прекрасно знал, что оно обозначает. Но именно тогда он впервые заподозрил, что не является урожденным жителем Успенской империи. Ведь порой в открытом океане большие корабли терпели крушение, а некоторые спасшиеся добирались до берега. Так почему бы и ему не оказаться потомком потерпевших кораблекрушение, иначе просто не могло получиться так, что хоть один ребенок не прошел обряд очищения. Даже если ребенка прятали сумасшедшие родители, его все равно отыскивали какими-то колдовскими методами. Уж об этом молодой санитар знал не понаслышке. То есть он понял, что вокруг творится что-то неправильное и страшное, но побоялся даже пикнуть об этом или как-то иначе показать свою информированность. Перед ним открывались лишь две дороги. Продолжить работать санитаром и впоследствии принять на себя наследственную должность акушера, или рискнуть и совершить паломничество к вершине прозрения, после чего он в лучшем случае становился официальным жрецом, мог вести врачебную деятельность и получал для этого от монолита уникальные возможности лечить других людей. В нейтральном варианте, если путь Магирика завершался безрезультатно, он возвращался в поселок и занимался своей прежней деятельностью. Но существовал еще и третий вариант паломничества, при котором огромная черная гора уничтожала кандидата, жаждущего сана жреца, сжигая и разрывая его жуткими молниями. По известной всем статистике, в недрах вершины прозрения погибал каждый десятый магирик. Существенное ограничение, достаточное, чтобы в самое святое место не устремились все желающие без исключения. Причем пропорции гибели получались одинаковыми как среди мужчин, так и среди женщин. Здесь царило полное равноправие полов. Пожалуй, лишь в клан отшельников женщинам вход был запрещен не только официально, но и на житейском уровне. Содержать огонь и принимать гостей на ночевку женщинам было бы невмоготу. Из-за этих молний молодой Диемонд Брейба стать магириком не рискнул. И все, казалось, так и останется, если бы он не влюбился в одну прекрасную девушку по имени Пьица. Та ему ответила взаимностью, Но тут неожиданно вмешалась третья сторона. На красавицу положил глаз жрец Бурулкан, заведующий и храмом, и всей врачебной системой поселка с населением около 5000 человек. Можно сказать, первое лицо всего поселения. Он был в пожилом возрасте, славился своим распутством и профессиональной непригодностью. Как главный врач он, вместо того чтобы лечить своих подопечных, с оголтелым цинизмом помогал им умереть, потому что весь свой дар использовал на пьянки, забавы и разврат.